Часть вторая. В церкви на поверхности под разбитыми витражными окнами раздался негромкий стон. «Что случилось?» Голос старой женщины дрожал. Похоже, жители деревни ни разу не слышали, чтобы она издавала такой звук. Среди них начала расползаться тревога. «Что случилось с тобой, разум короля?» Умоляющим тоном спросила стоявшая у алтаря старая женщина. Однако ее раскинутые руки в смятении опустились, поскольку она, видимо, не получила ответа. «Господь, почему ты оставил меня?» Она сильно походила на мученика, расставшегося с жизнью тысячи лет назад. «Что произошло, бабушка?» — спросил один из жителей деревни. Многие из них все еще лежали на полу, не в силах подняться. Причиной было то, что они отдали слишком много откорлю мертвых под землей. Она не высвободила всю эту энергию, но одно лишь воплощение благородного фантазма было крайне затратным. Примерно четверть жителей деревни лишилась способности двигаться. «Я потеряла связь с разумом короля». «Связь с разумом?» Она заволновалась после встречи с Грей и, похоже, захотела высвободить свой благородный фантазм. На самом деле старая женщина не была настоящим магом. Она могла чувствовать состояние короля мертвых с помощью магии, которая передавалась своей семье из поколения в поколение, но была не в состоянии точно воспринимать ситуацию. Поэтому она не знала, о чем они разговаривали. «Нет, разум короля никогда не окажется в опасности. Я просто потеряла с ней связь. Поток воды ей не навредит. Возможно, это поможет решить и другую проблему». После этих загадочных слов старая женщина стиснула костлёвые кулаки. Однако Грей удалось сбежать. На это нельзя закрывать глаза. На ее переживание последовал очевидный ответ. «Может, мы просто поймаем ее и приведем назад? Она лишь треть короля. Неудивительно, что она в замешательстве. Поэтому мы должны помочь ей справиться с сомнениями». «Магдалена, да?» Это была мать Грей. Она с улыбкой гладила пальцами свои длинные волосы. В остекленевших глазах горел неописуемый огонь. «Предоставьте это мне. В конце концов, я много лет провел рядом с телом короля Артура», — тихо произнесла женщина. «Да, я знаю ее лучше, чем кто-либо. Как бы мы ни преследовали ее, это дитя никогда не решится сбежать». Словно в подтверждение слов матери, старая женщина сощурила глаза, утопив их в морщинах. «А вот как. Хорошо. Займись этим». «Большое спасибо», — сказала мать Грей, склонив голову. «Приготовьтесь обыскать гору», — приказала старая женщина. «Всем разрешаю зайти на болото. Правда, судя по затоплению, барьер уже разрушен». «Будет сделано! Поскольку Святая Церковь уже объявила себя нашим врагом, у нас мало времени». Старая женщина достала изогнутый кинжал. Он выглядел очень старым, металлические гравировки были отчасти повреждены, может, за ним хорошо ухаживали, может, по какой-то другой причине, но блеск золота словно с гордостью заявлял, что в нем еще сохранилось былое величие. «Это же... ах да, эрозий», — сказала старая женщина, озвучив имя кинжала. «Ни церковь, ни стражи могил не знают о его существовании. Это заветный тайный знак, дарованный нашей Богородице с целью возродить короля Артура». Старая женщина завороженно смотрела на кинжал, словно говоря, что это было целью всей ее жизни. Если верить ее словам, деревня была поделена на две фракции, каждая из которых обладала своими секретами. Первые относились Блэкморы, семья магов, появившаяся тысячи лет назад, проводники души стражи кладбища. Второй была группа, желавшая возвращения короля, приверженцы Черной Мадонны и короля Артура вроде старой женщины, унаследовавшей кинжал. На самом деле, большая часть жителей деревни не относилась к этим фракциям. Да, сейчас они были сосредоточены на возрождении короля Артура, но некоторые из них периодически становились стражами могил, в то время как другие фанатично верили в Черную Мадонну. Стражи могил никогда не выступали против возрождения короля, однако обе стороны хранили свои секреты и недолюбливали друг друга. Как будто этого было мало, однажды в деревне объявилась Святая Церковь, совместила Черную Мадонну с Богородицей своей религии и использовала это как предлог для того, чтобы здесь обосноваться. Могло показаться, что их отношения были весьма гармоничными, однако они втайне следили друг за другом. Для деревни, которую населяло менее сотни человек, история была настолько насыщенной, что некоторые даже устали от всего этого. «Этот клинок может рассечь не только плоть, но и пространство между телом, разумом и душой. Говорят, что в процессе жертвоприношения наша Богородица использовала этот кинжал, чтобы направлять сердце жертвы. Согласно легенде, он может также становиться косой или даже мечом. Дрожащим голосом произнесла старая женщина, не сводя глаз с кинжала. Когда мы поймаем Грей, нам нужно будет лишь ударить ее этим кинжалом. Ее жалкие разум и душа будут на короткое время отделены от тела, затем мы как можно быстрее свяжем разум короля с телом. Что же касается души, то нам остается лишь ждать этой войны за Святой Грааль. Мы должны дожить до этого момента. Неважно, сколько героических душ примет участие, если разум и тело будут объединены здесь, то душа короля обязательно ответит на призыв. Такой расклад явно пойдет на пользу нашему правителю. Смех старой женщины не прекращался. Мать Грей с улыбкой смотрела на кинжал, словно загипнотизированная, а прочие жители деревни по-прежнему лежали на полу. Черная Мадонна взирала на них сверху вниз с неизменным выражением лица. Я закашлялась, исторгая воду из глотки. Мне было холодно, но судя по ветру, который дул в лицо, причина заключалась лишь в температуре моего тела. Я находилась посреди густого леса. Солнце еще не встало, однако на горизонте виднелось слабое сияние. Видимо, мы провели под землей довольно много времени. Скорее всего, мне потребуется еще несколько минут, чтобы полностью осознать, что я оказалась на поверхности. Кажется, мне снился сон. Я не могла вспомнить подробностей, но он был из тех, что навевал ностальгию. Стоило мне подумать об этом, как кто-то произнес: «А, ты очнулась!» Неестественно расплывчатое лицо смотрело на меня сверху вниз. Я вспомнила, что причиной тому была неполная материализация, и моргнула. «Сэр Кей? Ты помнишь мое имя? Это хорошо. Все-таки воды ты наглоталась знатно. Исходя из опыта, могу сказать, что если не дышать слишком долго, то голове не поздоровится. Если выражаться терминами нынешней эпохи, то это повреждение мозга, да?» Он рассмеялся и уселся на землю, даже не думая о чистоте своих доспехов. В тусклом свете раннего утра он выглядел невероятно загадочным. Нет, почему я думаю о загадочности? Он был рыцарем, призванным из былых времен. Это было реально существовавшее таинство. Похоже, я впервые осознала эту истину. Откашлявшись, я ощутила, как ко мне постепенно возвращается сознание, и резко встала. «Мой учитель, где он?» «Вон там!» Рыцарь указал подбородком в сторону, и я увидела учителя, лежавшего на земле. Длинные мокрые волосы раскинулись вокруг него, а лицо, которое и так было нездорового цвета, стало еще бледней. С его костюма капала вода. «Учитель! Выносливость у этого задохлика даже меньше, чем у тебя. Он в отключке так, что, наверное, воды не наглотался». Я поспешила к учителю и протянула руку к его лицу. Стоило мне ощутить, как с его губ сорвался выдох, из моего сердца выплеснулась волна облегчения, и я рухнула на колени рядом с ним. Как странно. Впервые оказавшись в Лондоне, я подумала, что он был очень раздражающим человеком. Почему же я испытывала сейчас такие чувства? Мой мозг еще не работал должным образом, но ответ нашелся незамедлительно. Потому что я изменилась, и эта мысль слегка меня обрадовала. Пусть это лицо и принадлежало другому человеку, но разум, сердце, которое не переставало расти и меняться, несомненно, был моим. Несмотря на то, что в этом мире не существовало такого понятия, как вечность, мой разум все равно продолжит развиваться бесконечно. Если так, то полагаю, однажды я смогу встать там, где не будет никого, кроме меня, потому что в результате всех этих изменений получится настоящее я. Настоящее я, доказывающее мое существование. Я глубоко вздохнула. «Довольно! Вот возьми!» — сказал рыцарь и протянул мне косу. «Спасибо. Это мой текущий сосуд, так что береги его!» «Вы спасли нас, да?» «Даже мне, заплыв в обнимку с двумя людьми, дался с огромным трудом. Тебе лучше поблагодарить меня как следует. После того, как мне удалось совладать с течением, я обнаружил тоннель, ведущий сюда. Не знаю, может, поток ослабил землю, но он рухнул, как только я выбрался». Расплывчатый рыцарь раздраженно обмахивал руками свои мокрые волосы. Видимо, доспехи были на нем, когда он плыл сюда. Несмотря на то, что рыцарь являлся духовной сущностью, а доспехи могли не обладать своим изначальным весом, выплыть из потока, пытаясь при этом тащить за собой двух людей, было, наверное, физически невозможно. Более того, он еще и мою косу прихватил. Я даже представить себе не могла, как ему это удалось. По моему мнению, это нельзя было объяснить просто тем, что он являлся героической душой, однако, что поразительно, я бы приняла такой ответ. Прежде чем потерять сознание, я ощутила, как меня подхватила рука. Движения, которыми она рассекала воду, словно исходили из другого измерения. У меня было чувство, что я держалась за дельфина. В чем я действительно был хорош, так это в плавании. Только вот этот навык не имеет никакого отношения к моей рыцарской славе. Из-за этого я привык к тому, что коллеги постоянно называли меня чудиком. Да, не похоже, что этот навык улучшил бы его репутацию. Однако у меня было чувство, что плавание подходило этой личностной модели гораздо лучше, чем магия или владение мечом. Я не знала почему, но это вызвало у меня облегчение. Кстати, тот старик выплыл сам по другому туннелю. «Мистер Берзак», — сорвалось с моих губ имя человека, которого здесь не было. А что насчет короля мертвых? «Понятия не имею. Но она из тех, кому такой ручеёк нипочём». Я с ним согласилась. Даже мне удалось бы выбраться оттуда живьём с должным уровнем усиления.